Он невольно подался вперед, забыв о предохраняющем его металле. Упавшая сверху тварь вцепилась в стенку контейнера, и Изон представился случай рассмотреть ее как следует.